Положим, что правда. Но, однако, если будем так разбирать, то ничего не выйдет, ничего не придумаешь тут. «Куда ни кинь, везде клин», — говорит пословица. Так вышло и с супругами-крысами. Они не могли ничего придумать и были в большом затруднении. Вдруг жене пришла в голову мысль: «А что я скажу тебе только? Толковали мы и о том, толковали и о другом, а ведь лучше выдать ее за нашего приказчика Цуски. Что скажешь на это? Цуски живет у нас с самого детства, и все время за ним не замечено ничего дурного. К нам он очень привязан, предан всей душою, да к тому же с самого детства он рос вместе с отцу. Знают они друг друга прекрасно и уж, конечно, поладят между собою как нельзя лучше». Цубе только хлопнул себя по коленям. «Так, так!» — воскликнул он. «Цуски! Ну, конечно, Цуски! Ведь вот поди же ты! Я думал все о других, а про Цуски совсем из ума вон. Уж предан он нам действительно всей душой. Про это и говорить нечего. А я как раз думал в награду ему выделить его этим летом. Пусть откроет свою собственную лавку. Это как раз кстати. Отдадим за него, конечно, за него». Сейчас же позвали они Цуски и объявили ему свое решение. Цуски был вне себя от радости и заскакал даже. «Цу-цу!» — раздавался его ликующий писк. «Цу» — подражание крысиному писку, но иероглиф «цу» значит также верность, преданность. Цубе тоже был очень доволен. Затем родители сообщили отцу, на чем они порешили. Она также осталась довольна, что так вышло. Тут же, не откладывая надолго, обсудили они и все подробности свадебного торжества. Итак, Цубе решил, наконец, выдать свое ненаглядное детище отцу за Цуски. Но все же оно казалось ему как будто не совсем удобным выдавать дочь за своего приказчика, который живет у них на хлебах. Поэтому он немедленно помог ему устроить отдельное жилище и поселил его там. Затем начались приготовления к свадьбе отцу. Наконец, выбран был счастливый день, в который и состоялось торжество ввода невесты в дом жениха. Жилище Цуски было напротив в амбаре, и от Цубеева дома отстояло довольно далеко. Когда наступил день ввода невесты, отцу уселась в пышный паланкин и тронулась в путь, сопровождаемая спереди и сзади толпою провожатых. С дверных балок по стропилам, со стропил по оконным карнизам, с карнизов по свесам крыш в стройном порядке двигалась свадебная процессия. Все живущие поблизости крысы толпами высыпали отовсюду, чтобы поглазеть. С полок, из дыр в стенах, из-за перегородок, из щелей раздвижных дверей отовсюду глядели они жадными глазами на шествие. Говорят, что когда бывает свадьба лисицы, то пригревает солнце и идет дождь. Но тут была свадьба крысы, погода стояла восхитительная, и свадебный поезд был так пышен и двигался так величаво и степенно, что все только ахали. Прибыли к жилищу Цуски. Невеста вышла при помощи свата Цудаю из паланкина и проследовала прямо в парадную горницу. А здесь уже стояли в порядке посреди комнаты симодай и чашечки. По старинным обычаям брак заключается в Японии следующим образом. Сватовство поручается свату Накодо, который потом считается покровителем молодой четы. После свидания жениха с невестой для взаимного знакомства они обмениваются подарками. Это называется юино. С этого момента они считаются помолвленными. После этого выбирается день со счастливым предзнаменованием, и невеста во всем белом, в знак того, что она покинет дом мужа не иначе как мертвый, белый цвет траура, вводится в дом жениха. Она направляется туда в сопровождении Накодо и его жены. Сейчас же по прибытии следует обед, во время которого совершается питье из сочетальной чаши. Жених и невеста отведывают вина по три раза из трех чашечек разной величины. Первая пьет невеста, как гостья, при этом около них ставится симадай, эмблема счастья, благоденствия и верности, состоящая из ветвей сосны, бамбука и сливы, и фигуры журавля, черепахи, а также старика и старухи с метелками в руках. Все это устанавливается на небольшом столике старик и старуха духи сосен. Они знаменуют собою долгую согласную жизнь супругов. По прибытии же в дом жениха невеста снимает свое белье, платье и надевает другое, подарок жениха. Жених тоже меняет свое платье. По окончании пира Накода и его жена отводят молодых в брачную комнату. Здесь они опять пьют по 9 раз из чашечки, но первый теперь уже пьет жених, ставший главой дома, чем и заканчивается вся брачная церемония. После этого они считаются уже супругами. Отцу села возле них, и сейчас же началось питье сочетальной чаши. Так и стала отцу молодухой, женой Цуски. Мирно и любовно зажили себе молодые новобрачные, и ни разу не случалось у них, чтобы они кинулись кусать друг друга, оскалив свои острые зубы. Между ними царило полное согласие. Делом своим они занимались усердно, отца и мать чтили, и царил в доме у них мир, и успех сопровождал их. Все, как есть, все шло у них по-хорошему. Цубы нарадоваться не мог, глядя на их житье и думая, ведь вот же, и чего только было мне обращаться зря совсем и к месяцу, и к облаку, и к ветру. Самая подходящая партия — это свой своему в своем кругу. Конь — лошади, бык — корове, ну а крыса — крысе, конечно. Нет лучше, как заключать браки таким образом. А все же оно вышло для нас так очевидно благодаря содействию Бога Дайкоку, в которого мы так веруем. Надо помнить это и не забывать, — внушал он молодоженам. Новобрачные благодарили Бога и с тех пор не пропускали ни одного праздника его, чтобы совершать поклонение местному Дайкоку Тену.